Глава 54. Джеймс. Хилл, как и обещал, пришел за информацией, как только ушел Фрэнсис. Но я переживал за то, чтобы мой друг успел выбраться из этих стен и не столкнуться с ним нос к носу. Ведь Уолтер тоже далеко не дурак и сразу поймет, что святости в этом отце столько же, сколько и в нем самом. Я старался не делать вообще никаких движений, чтобы в полумраке он не заметил, в какой опасности сейчас находится, и чтобы звук спадающих с запястья цепей не привлек его внимания. «Я не за информацией, Джеймс», — сразу же начал Уолтер вместо приветствия. «Я пришел сообщить тебе новости». Мое сердце пропустило удар. Неужели он поймал Лиз и команду? Мне стоило больших усилий сохранить безучастное выражение лица. Роберт Гулберн согласился выступить свидетелем на суде и сообщить, что передавал информацию лично капитану. Тебе. Он посчитал, что каторга — это лучше, чем смерть от моей руки. Самодовольно улыбнулся Хилл. Но я, конечно, поблагодарю его за этот отважный шаг и помогу сбежать. Умно, процедил сквозь зубы. А я всегда гадал, когда ты до этого додумаешься. Мои слова абсолютно не понравились Хиллу. Он снова занес ногу для удара, но звук голосов, раздавшихся в коридоре, заставил его замереть. И когда там послышался шум, сопровождаемый криками заключенных, я не стал медлить. Сбросив кандалы, я со всей силы ударил его ногой в колено. Оно неестественно выгнулось, и он взвыл, рухнув на пол. Следующую секунду я уже сидел на нем сверху, крепко сжимая шею этого мерзавца. Я не чувствовал ни боли, ни страха, лишь обжигающее чувство ярости и ненависти к этому подонку. Его тонкие пальцы сжалили мои руки, крепко впиваясь в кожу, в попытке расцепить и ослабить мою хватку. И я жалел лишь о том, что здесь слишком темно, чтобы как следует насладиться страхом в его глазах. «Гордыня — это грех, Хилл, как и убийство. Так что мы оба грешны». Тело Уолтера обмякло именно тогда, когда снаружи раздался первый оглушительный залп. «Это, черт возьми, что еще такое? По тюрьме стреляют из пушек?» Рядом раздался звон ключей, и я повернул голову на звук. Быстро подбирая нужный ключ, у дверей стояла моя богиня, чертовка с дрянным характером. 3000 чертей! Где нужный?» Закипая, воскликнула Элизабет. «Самый длинный из них, милая, с острыми краями!» Усмехнулся, наблюдая за тем, как тонкие пальчики сразу же принялись искать нужный ключ. «А ты вообще получишь по полной, Джеймс Хартленд! Заявляю тебе это на правах жены!» Громкие взрывы на улице не затихали ни на секунду, перемешиваясь с криками заключенных и солдат. «А ты разве не вдова?» «Стану, если ты не заткнешься!» Усмехнулась Лиз и распахнула дверь. «Давай, выметайся отсюда!» Только сейчас она заметила в полумраке валявшегося на земле мужчину в красном мундире. «Якорь тебе в глотку, Джеймс! Ты его все-таки убил!» О, как я скучал по ее эмоциям и по этим огромным голубым глазам. Но почему и якорь? И мачту она постоянно отправляет мне. Надо натренировать ее нормально с ругательствами. отомстил. Поднимаясь на ноги, произнес я. Только сейчас я в полной мере ощутил, насколько у меня болит все тело. Несколько ребер точно сломаны. «Прости, Уолтер, но раз ты тут, я воспользуюсь твоей одеждой», пробурчала Элизабет, снимая с неподвижного тела красный мундир. Она помогла мне его надеть и быстро поцеловала в губы. Мне этого было очень мало. Но я понимал, что нужно убираться отсюда, если я не хочу, чтобы этот поцелуй стал последним. «Вы где там?» В коридоре показался Пирс. «Давайте живее, пока Чарльза не повесили вместо тебя!» Я ускорился, стараясь не обращать внимания на пронизывающую тело боль. Адреналин и моя богиня, подхватившая меня, чтобы помочь идти быстрее, придавали сил. Пирс двинулся вперед, чтобы убедиться, что впереди нас не поджидает толпа солдат. «Густав!» Я остановился у соседней камеры, где было непривычно тихо, в отличие от буйных заключенных, тянущих свои руки через решетку. «Что?» — раздался голос в темноте. «А тебя за что?» «За воровство!» Пробрался в дом архиепископа и украл дорогую безделушку. «А не с синим бриллиантом случайно?» «А ты откуда знаешь?» Раздался удивленный возглас в темноте. Я взглянул на Лис и улыбнулся. Ее рот приоткрылся от изумления, а в голубых глазах так и читалось, что она совсем ни в чем не виновата. «Пойдешь ко мне в команду?» «С радостью. Все лучше, чем болтаться в петле». Лис, не дожидаясь моей просьбы, тут же помчалась назад и подобрала с пола связку ключей, отдав их мне. «Держи!» Я бросил их Густаву через решетку. «Мне нужны быстрые и смекалистые в команде. Догоняй!» Через 10 секунд, когда мы уже поднимались по лестнице, к нам присоединился рыжеволосый и весьма колоритный великан под стать Пирсу. Что моему другу сегодня по взгляду, брошенному на меня, не очень понравилось. «Ирландец?» — тут же спросил Пирс. «Да», — отчеканил Густав. «Два ирландца в команде? Это хорошо», — протянул я, улыбнувшись. Как только мы выбрались во двор, сразу же прижались ближе к стене. От тюремной кухни в сторону двора один за одним летели фейерверки, рассыпаясь множеством разноцветных огней и обжигая солдат, пытавшихся добраться в сторону вредителя. Красные мундиры мелькали на дворе Ньюгейта, который был окутан плотным дымом от этого огненного зрелища. Крики, ругань и песни за стенами тюрьмы, сопровождаемые новыми выстрелами фейерверка, лишь усиливали эту суматоху. «Пошли!» Пробираясь сквозь плотную дымку, Лис потянула меня в сторону эшафота. Сбоку меня закрывала массивная фигура Пирса. «Ты пришла, чтобы сама меня повесить?» Не удержался я. «Замолчи, Джеймс, господи! Твое лицо выглядит так, словно тебя били исключительно туда!» «Меня и били исключительно туда! Такой муж тебе больше не нравится?» «Я еще подумаю!» Протянула она, но в глазах читалось иное. «А я, между прочим, в тебя влюбился, дикарка!» «Ох, ничего себе! И как давно ты это понял?» Элизабет бросила на меня быстрый взгляд, и губы ее дрогнули. «Вчера. Часов 8 вечера. Нам как раз принесли ужин». «Очень романтично, Джеймс!» — усмехнулась она, но я видел, что эта новость пришлась ей по душе. «А я, между прочим, поняла все намного раньше». «Да?» Я смотрел на ее идеальный профиль. Мне было чертовски приятно осознавать, что я не безответно влюбленный дурак. «И когда же ты это поняла?» «Я думаю, что когда увидела твой голый зад на озере». Лукаво улыбнулась Лис, и я рассмеялся. «Нет, определенно я удачно женился». «Какие вы оба романтичные!» — отозвался Пирс. Лис резко остановилась, потому что белую дымку впереди нас разрезал красный мундир. «Вы, как морские черепахи!» — возмутился Чарльз. «Давайте быстрее! Осталось лишь 3 залпа!» Я выдохнул от облегчения и ускорился. Мы обогнули кухню и двинулись в тюремную столовую. Правда, там Пирсу, Чарльзу и Густаву пришлось сразиться с появившимися из ниоткуда солдатами, пока мы с Лиз спускались в сточную канализацию. Мою чувствительную супругу тут же вывернуло, стоило ее ногам утонуть в жиже. «Я ненавижу ваше время», — простонала она, вытирая рукавом рот. «А я ненавижу это место», — отозвался я. Моя команда догнала нас через 2 минуты, а уже через 5 мы были на свободе, и нас снова встретили солдаты. Только у этих солдат были уж больно знакомые лица. Моя команда. Они посадили нас в экипаж с гербом самого архиепископа и сопровождали его, пробираясь сквозь многочисленные толпы. Лишь когда шум Лондона остался позади, и мы выехали за город, моя супруга наконец прижалась к моему плечу. На фейерверк в Гайд-парке мы так и не посмотрели, но Лиз сообщила, что смотреть там особо будет не на что, потому что большую часть залпов они выкрали, чтобы устроить это цветное зрелище в Ньюгейте. Да уж, такое точно еще не скоро забудешь. «Воняет от вас, Джеймс Хартленд, просто ужасно!» — промурчала она, сильнее прижимаясь к плечу. «То же самое могу сказать и о вас, леди Хартленд», — усмехнулся, зарываясь носом в ее волосы. «Но мы все равно с вами отличная пара».